Глава 13. Артемий. «Мама скоро будет свободна». Эта мысль подгоняла мальчика, не давала сидеть на месте. Он украл еще немного консервов, проверил холодильник. Когда настанет день побега, оттуда можно будет взять колбасу и сыр. Папа с утра до ночи был занят делами. Хорошо еще и Костю в последнее время забирает чаще с собой. У отца теперь много встреч, где он не отказывал себе ни в каких напитках. Тёма чувствовал, что вечером от него пахнет перегаром. Иногда папа вообще не приезжал домой, возвращался под утро, довольный и счастливый. От него все чаще пахло женскими духами, сладкими, неприятными. Казалось, они липли, как жвачка на кожу. Тёма радовался, что он большую часть времени предоставлен самому себе, но, с другой стороны, в душе скребся червячок обиды. У него каникулы, а отец ни разу не провел даже дня с ним вместе. Мальчик чувствовал себя ненужным. Только няня Света была по-прежнему ласкова. Ничего, скоро мама будет свободна, и все изменится. Мальчик и не понимал, что сотворил его отец. В нежном возрасте мы все еще способны оправдать любой проступок своих родителей. Тёма знал, что запереть его маму плохо, но отец никогда и не был ласков. Тёма привык воспринимать его именно таким. Его тоже папа закрывал в комнате, бывало, что и без ужина. Откуда Артемию было догадаться? Поступки отца давно перешли все грани морали и закона. Мальчик ждал, когда мама скажет, что они могут сбежать. Вместе с ним переживала и Светлана. «Няня Света, мама просила, если ты сможешь, зайти к отцу в кабинет и забрать наши паспорта». Тёма сидел в пижаме на кровати. «Она сказала, мы скоро сбежим». «Может, оно и к лучшему. Вам будет спокойнее без папы», — покачала головой женщина. «Я не смогу просто так попасть в ту комнату, сам пойми. Однако подумаю, как быть». Ночью дом спал. В темноте тонули коридоры и комнаты. Матвей Олегович в очередной раз не приехал ночевать. Светлана вышла из спальни, прошлась к лестнице и обратно. Как же помочь этой несчастной женщине, которая томится в подвале? Не ломать же дверь. Еще старуха-доносчица. Аделаида ходила по дому ночью, не зажигая свет. Наткнуться на нее можно было где угодно. Света вернулась в спальню. Окна комнаты выходят во двор, как и в кабинете. Женщина распахнула створку, высунулась наружу. В рабочей комнате Матвея был свой балкон, и сейчас он стоял открытым. Полночный ветерок трепал легкую занавесь. Вокруг дома между этажами шел широкий карниз. План сложился в голове Светланы, но она боялась карабкаться вдоль стены до балкона. Камеры шли только над первым этажом, можно не переживать, что попадешься. Вся прислуга спала. Однако Свете было страшно. Она понимала, что Ирина не сможет скрыться от Матвея без документов. Как отправиться в дорогу, искать работу, устроить Тёму в школу? Рано или поздно им придется столкнуться с органами, которые выяснят ее личность и вернут ребенка отцу вместе с матерью. Как Матвей поступит с ней тогда? Вряд ли мальчик после такого увидит еще раз свою мать. Свете стало жаль себя, Тёму, Ирину. Разве можно в их время держать людей в плену, будто где-то в банановой республике у дикарей? Ситуация гадостная. Светлана вздохнула, скинула с ног туфли и, держась за подоконник, выбралась на карниз. Стиснув зубы, шла она по небольшому выступу, прижавшись к стене и стараясь не смотреть вниз. После побега она сразу уволится. Будет работать в нормальных семьях. Там зарплата поменьше, но и люди обычные. В их домах нет тюрем. Взгляд скользнул по стене и уперся в брусчатку, там, внизу. Перед глазами мелькнуло видение, как Света лежит на ней после падения. Женщина остановилась. Сердце колотилось с бешеной скоростью, пот тек тонкими струйками по спине. «Так надо», — шептала она себе под нос. «Ради Тёмочки». Шаг другой. Светлана смотрела лишь на балкон, до которого ей нужно добраться. Метр, за ним следующий. Карниз был прочным и широким. Наконец, пальцы женщины сжались на перилах, и она остановилась перевести дыхание. Залезла на балкон, оттуда вошла в комнату. Свет зажигать опасно, могут заметить. А фонарик или телефон Света взять не догадалась. Она шла почти на ощупь. Лунные блики едва освещали кабинет. Вот и стол. Ящики не заперты, что даже странно для такого подозрительного типа, как Матвей. Света выдвинула верхний, открыла первую папку. Какие-то бумаги, не то. Пошарила в документах. Ага, вот и паспорта, с ними свидетельство о рождении Артемия. Готово. Няня прихватила с собой свидетельство о браке. Ирине пригодится. Вернув остальные бумаги по местам, женщина вышла на балкон. Путь назад был куда трудней. Колени тряслись, ноги дрожали, дыхание сбивалось. Вдобавок ветер окреп и поддувал теперь в спину, точно пытаясь столкнуть Свету с карниза. Пару раз она едва не потеряла равновесие, буквально ногтями впиваясь в стену. Вот и окно. Ближайшая створка прикрыта, чтобы ее можно было обойти. Света неловко схватилась за нее, рама подалась вперед, и женщина едва не повисла на ней, вовремя вцепившись в подоконник. Тело вдруг стало тяжелым, нога никак не хотела подниматься, чтобы залезть в дом. Светлана подтянулась на руках, прикусив губу до боли, и ввалилась в комнату. От шума проснулся Тёма. «Няня Света, ты упала?» «Спи, Тёмочка, спи». Женщина сидела на полу, потирая содранные запястья и ушибленную коленку. «Все хорошо». Светлана вытащила документы, которые в спешке сунула за пазуху, прижав их к груди. «Теперь Тёмочка сможет жить с мамой спокойно».